полагающихся налогов. Впрочем, с автомобилями они просто обнаглели, перекрашивают краденые. В Бразилии машины десятками тысяч в год, поскольку большая часть транспорта Бразилии работает не на бензине, а на спирте. Контрабандисты открыли соответствующую торговлю спиртом, также добытым в Бразилии. В 1967 году в Парагвае приняли программу по выращиванию пшеницы, на реализацию которой израсходовали миллионы. Наконец, в 80-х годах собрали кое-какой урожай, около сотни тысяч тонн, но национальное зерно продать так и не удалось. Рынок оказался затоваренным аргентинской мукой, везенной в страну контрабандой крупнейшим владельцем хлебопекари, который к тому же занимал пост президента Ассоциации парагвайских промышленников. Парагвай производит в год 300 тысяч мешков кофе, 80 тысяч он употребляет сам, а экспортирует миллион мешков. Такую чудесную арифметику легко объяснить. Кофе производят в Бразилии, но мешки на нелегальных кофемольных фабриках в пограничном районе маркированы как парагвайские. Подобные операции дорого обходятся Бразилии, которая устраивает регулярные проверки. Когда проводилось последнее по времени, удалось конфисковать 10 тысяч мешков кофе, уже погруженных на греческое судно «Карпатос». Однако по декларации значилось, что судно загружено мостовыми плитками. Подобных комбинаций множество. В совокупности они составляют вторую экономику страны, куда более значительную, нежели официальную. И, конечно же, она находится в руках высокопоставленных деятелей режима. У каждого из них своя специализация, если не сказать, своя монополия. Дело дошло до того, что люди говорят о генерале Хейг, о генерале Балантайн, марки виски. Парагвай официально импортирует ежегодно 450 ящиков виски и реэкспортирует, предположительно, 340 тысяч только лишь бразильцам. Подобные вещи настолько распространены, законами так нагло пренебрегают, что некоторые парагвайские коммерсанты осмелились об этом доложить президенту. Они жаловались Стресснеру на губительные последствия бессовестной контрабанды. Генерал был на редкость откровенен, возразив, что такова цена мира, который он обеспечивает Парагваю. Эта цена главным образом его собственное спокойствие. Пока его окружение занято своими торговыми делишками, им некогда думать о государственном перевороте. Уж такого старого конспиратора, как Стресснер, в этом деле не проведешь. Систематически расправляясь с недовольными или задабривая оппозицию, имея мафию, не склонную рисковать своими торговыми интересами ради сомнительных выгод дворцового переворота, Стресснер создал систему, которая может показаться неуязвимой. И тем не менее, с некоторых пор у него возникают осложнения. Действительно, диктатор попался в свою же собственную ловушку. Колесо истории не остановить. Где-то его движение можно затормозить, но повсюду оно продолжает свой ход. Жен Африк Мегезин, Париж, Пьер Гардель. Рим, 18 ноября 1988 года. Он стоял спиной к дверям и не повернул даже голову, когда в номер требовательно постучали. Он просто молча смотрел в окно, словно не реагируя на происходящее вокруг. В номер постучали еще раз. Не поворачиваясь, он кивнул головой. Сидевшие за его спиной двое мужчин вскочили и, быстро подойдя к дверям, открыли их. В номер вошел плотный широкоплечий господин с припухшими мешками под глазами и большим широкоскулым лицом. Вошедший не скрывал своего испуга, тревожно обводя глазами всех троих мужчин. Не поворачиваясь, стоявший у окна негромко спросил. «Ну, это не они», — тревожно залепетал вошедший. Это совершенно точно не они. Мы сумели через наших людей в США достать фотографию этой самой Моники Вигман.